Виктория Черемухина. Имитация. Алиса, Сири, Дуся, а теперь вот Руби. И что это означает? Рубцов Игорь или Рубцов и компания? Не как памятник при жизни захотели, Игорь Митрич? Старушечье хихиканье плохо вязалось с гладким, немного отечным лицом и пышной прической. Рубцов натянуто улыбнулся. Готовясь к встрече, он успел выяснить, что моложавая чиновница годится ему, 40-летнему, в бабушке, но политического влияния не утратила и успела наложить вето уже не на один научно-исследовательский проект. «Это аббревиатура, Виолетта Кимовна. Руби — российский универсальный биосовместимый интеллект». «Зачем вообще давать ИИ имя?» Чиновница поджала пухлые губы. То ли обиженно, то ли кокетливо. Ладно, скроенный бэби-фейс скрывал не только возраст, но и эмоции. «Эдакая попытка очеловечить?» «Имя — идентификатор, который одновременно работает как код активации и код доступа. А что до человечности? В Руби заложена способность создавать алгоритмы имитации человеческого поведения на основе анализа открытых источников. Это было в презентации». «Но самое главное», — продолжил Рубцов, невольно увлекаясь, — «Руби способна общаться с человеком не только через электронные устройства ввода-вывода, но непосредственно воздействуя на те или иные зоны мозга». «То есть это ваша штука? Может и ко мне в голову залезть?» «Только если имплантировать вам под черепную коробку нейрокорректор». Рубцов шумно вздохнул. Общение с идиотами всегда давалось ему непросто. А уж с идиотами высокопоставленными. Но никто не будет этого делать, по крайней мере, без вашего желания. А это ваша... Чиновница запнулась. Девушка? Согласилась? Подопытная поступила с диагнозом кома четвертой степени, но здесь, в правовом отделе... Он выразительно махнул рукой в сторону. Все оформили. У них документов килограмма на полтора, начиная от полицейского отчета, заканчивая правительственными постановлениями. «Я тут не очень компетентен, но вы, несомненно, разберетесь», — добавил Рубцов, прикрывая нервозность грубой неловкой лестью. Запах бензина заглушает остальные. Перед глазами сияющая муть, расплывающаяся радужными пятнами. Каждый вдох отдается режущей болью в груди. Дина совершает попытку не освободиться. Связанные за спиной руки потеряли чувствительность, а хотя бы раздвинуть сведенные лопатки. Ее возня не остается незамеченной. Краснорожий бугай в вязаной шапочке сгребает в кулак ее волосы и притягивает к себе. «Что, не нравится?» Он разжимает пальцы, и она падает, опрокинувшись на спину. Шваркает об асфальт вывернутыми руками, переворачивается на бок и тонко воет от удара под ребра. «Псина!» Заливается бугай хриплым каркающим смехом. Дина сжимает зубы, давясь стоном. Любые звуки только подзадоривают мучителей. «Потише», — произносит другой голос, глубокий и выразительный. «Нам ее еще в штаб доставлять. Желательно не в состоянии овоща». Страх бьет под дых сильнее, чем обутая в грязную кроссовку нога. «Что я здесь?» На сей раз бугай тычет ей кроссовкой в живот почти деликатно. Скорее, чтобы растормошить. Не его вина, что удар приходится по старому ушибу. «Ты это, не сдохла?» Бугай наклоняется, чтобы заглянуть ей в лицо, и Дина закрывает глаза. Она почти верит, если зажмурится достаточно крепко, все исчезнет. И стягивающие ее путы, и погромщики, и грязный асфальт под щекой. Дина приходит в сознание в липкой луже собственного пота. Прижимает к груди ноющие руки, закрывает живот коленями, пытается убедить себя, что все произошедшее накануне — всего лишь ночной кошмар. Только непонятно, почему она очнулась от него не в собственной постели, а на жестком полу, завернутая в брезент. Да и крашеный в синий, местами успевший искрошиться до серых проплешин пол, она видит его, приоткрыв один глаз, ничем не походит на пол ее комнаты. В поле зрения попадают несколько рулонов стекловолокна с десяток хаотично расставленных ящиков и мужские ноги. Босые. Широкие брючины из коричневого вельвета не спадают до самых щиколоток. Ноги удаляются от Дины по неровной, забирающей в бок траектории, и приближаются снова. Двигаются слева направо и справа налево, натыкаются на преграды и обходят их, чтобы продолжить кружение. Будто зверь мечется в клетке. Только зверь здесь не он. Дина смотрит на узкие желтоватые ступни с налипшей на них бетонной крошкой. Когда ноги останавливаются, Дина открывает второй глаз и видит невысокого и худощавого мужчину в темном немарком пальто. Он прислоняется к стене плечом. Ссутуленный, с опущенной головой, он походит на марионетку с обрезанными нитями. Волосы липнут к вискам, лоб разрезают продольные морщины, вкупе с бровями домиком, придающие лицу слегка удивленный вид. Взгляд серых глаз тускл и неподвижен. На левой скуле свежий кровоподтек, губы сжаты в ниточку, в неровной темной щетине блестит серебро. Он был среди тех, кто преследовал ее вчера. Дина на миг прикрывает глаза, пытаясь вспомнить, и темнота под веками рождает пугающие образы. Затянутое низкими тучами небо, ни просвета. Горящая полоса бензина на асфальте, перекошенные ненавистью лица. Дина вздрагивает и закусывает распухшую губу, чтобы удержаться от крика, но сбившегося дыхания достаточно, чтобы мужчина поднял голову и перехватил ее взгляд. «Я думал, ты не очнешься». «Где?» Дина с трудом выталкивает из себя слова. «На складе. В ближайшее время сюда никто не должен». «Где ваши ботинки?» Уголки губ на застывшем лице незнакомца синхронно поднимаются вверх. Он переводит взгляд на собственные босые стопы и шевелит пальцами ног. «Ими пришлось пожертвовать». «Почему?» «Я бросил обувь в реку, чтобы нас искали там, а не здесь». «Сесть сможешь?» — добавляет он с вежливой фамильярностью. «Хотя бы попробуй». Дина отводит локти от корпуса, откидывается на спину, выбираясь из распадающегося брезентового кокона, и расплачивается за попытку мучительной болью. Словно кто-то насыпал ей в легкие битое стекло, и теперь оно режет ее изнутри при каждом движении. «Я помогу», — склоняется над ней мужчина. Она опирается на протянутую ладонь. Перед глазами все плывет. «Пей». Мужчина садится перед ней на корточки и подносит к ее губам уже откупоренную бутылку с голубой этикеткой. Вода касается пересушенных губ, успокаивает соднящее горло, проскальзывает по пищеводу. «Почему вы мне помогаете?» «Больше было некому». В уклончивом ответе звучит фальшь, и мужчина добавляет, словно оправдываясь: «Тебя чуть заживо не сожгли». Дина прикрывает глаза. «Может, я это заслужила?» Рубцов мерил шагами палату. Метался от кровати к двери, от двери к окну и обратно, едва ли замечая собственное беспорядочное перемещение и то и дело натыкаясь на расставленные приборы. Имплант в мозгу испытуемой был размером с 5-рублевую монету, а сопряженное оборудование занимало половину комнаты. Наконец он остановился у изголовья постели. Пациентка давно не выглядела умирающей. Косо пересекавший шею, шрам от ожога побледнел. Волосы на некогда обритой голове отросли и рассыпались по подушке, обрамляя бледное лицо темным ореолом. Рубцов перевернул опутанную трубками и датчиками руку. Коснулся запястья, где под выцветшей татуировкой, вписанным в круг луны волчьим профилем, бился пульс и провел отросшим ногтем черту до большого пальца, по старинке проверяя рефлексы. Вскинул взгляд на глазок, мигающий зеленым датчиком камеры, и потребовал: «Руби, выведите текущую информацию об объекте 01 на главный экран». «Приветствую вас, Игорь Дмитриевич», — моментально откликнулась Руби. На занимающем большую часть стены плоском мониторе загорелись желтым значки папок. «Руби, отчет о состоянии центральной и периферической нервной системы в динамике за неделю, сутки и последние 10 минут посекундно». Рубцов внимательно вглядывался в разворачивающиеся перед ним столбы цифр, диаграммы, таблицы, время от времени что-то записывая в планшете. «Невероятно!» — пробормотал он себе под нос. Чуть позже он запустит прогностический анализ, но и без него ясно, что Руби и его отдел совершили прорыв в области высокотехнологичной медицины. Дина Волкова, поступившая в институт с заключением «Смерть мозга», готова была проснуться в любой момент. А дальше судьба научно-исследовательского проекта зависела от ее воли, которая вполне могла оказаться недоброй. В отчетах все выглядело гладко. Руби воздействовала непосредственно на центры восприятия, тем самым не давая им отмирать, восстанавливала работу нервных окончаний, поддерживала старые нейронные связи и создавала новые. На практике мозг оказался поврежден слишком сильно. Когда-нибудь, когда им позволят работать с пациентами, только вошедшими в коматозное состояние, Руби будет навевать им золотые сны о счастливом детстве. Чтобы запустить разум Дины Волковой, потребовались стимулы посильнее. Стресс, потаенные страхи, боль, имитация травмирующих психику и тело событий. В качестве отправной точки Руби использовала всю имеющуюся об испытуемой информацию и погрузила ее разум в оживший кошмар. Да и с юридической стороной вопроса дело, к сожалению, обстояло не так чисто, как уверял Рубцов высокое начальство. Теперь им грозило две опасности. Пациентка могла подать в суд на своих спасителей или провалиться в неконтролируемый психоз. От второго в имитацию был вшит предохранитель. Маркеры ирреальности, вроде говорящих зверушек и злых единорогов или правительства белых медведей. Какие конкретно образы выбрал ИИ, Рубцов не знал. «Знаете, кто я? Несложно догадаться». В наступившем молчании каждый звук кажется оглушающим. Собственное поверхностное дыхание, треск и гудение колб тускло освещающих склад ламп дневного света, шуршание бумаги и полиэтилена. Ее спаситель роется в кармане пальто. «Вот», — он достает вчетверо сложенный флаер. Дина смотрит на набранное крупным шрифтом «Разыскивается», на собственную фотографию с заломами на местах сгибов. Дина Владимировна Волкова, 29 лет, волчица. Дальше список статей УК, которые она успела нарушить. «Теперь все знают, кто ты». Она сглатывает в ожидании новой пытки. Звать на помощь бесполезно. Что бы он ни сотворил с ней, спишут на самооборону. Законы всегда работают против таких, как она. «Зачем?» «Может быть, я всю жизнь мечтал иметь ручного монстра». Шутка дурацкая, но Дина испытывает странное облегчение. «Любимая сказка детства. Иван-царевич и серый волк». «Тебя Ваня зовут?» «Игорь». «Игорь, есть соображения?» В кабинете воцарилась тишина. Все выжидающие уставились на Рубцова. Тот оторвал взгляд от монитора персонального компьютера и переспросил со смесью раздражения и недовольства. «Что?» «Вы совсем не слушаете». Круглое лицо Лолы Матвеевны обиженно вытянулось. Будто не ее манера обсуждать в служебное время внуков послужила причиной того, что Рубцов, да и другие участники научной группы, воспринимали ее речи как фоновый шум. «И что за ценную информацию вы пытаетесь до меня донести? У вашей Кариночки прорезались зубы?» «Очень смешно, Игорь Дмитриевич». Лола Матвеевна назвала его по имени-отчеству, а значит, разозлилась. «Обхохочешься. Мы подготовили Дину Волкову к пробуждению. Даже мышцы ей накачали. Теперь может хоть завтра встать и начать выдавать спортивные результаты». «В этом вроде и состояла ваша часть работы». «И я с ней справилась. А вот что Руби в голове у нее творит? Уровень кортизола у Волковой, как у участника военных действий». Кортизол — гормон, вырабатывающийся в ответ на стрессовое воздействие. На ее глазах заживо сгорело несколько человек. «В тот момент, когда он в этих действиях участвует, это не ПТСР. «Когда Волкова проснется, все будет нормально», — закончил Рубцов. «Чем я тут, по-вашему, занимаюсь?» — он указал на монитор. «Редактирую список приоритетных задач для ИИ. Руби устранит из воспоминаний о проведенном в коме времени действенный компонент, и Дина Волкова станет воспринимать события в имитации как сновидение». «Вряд ли она будет вам благодарна», — вставил лаборант, с интересом слушавший их перепалку. «Будет», — Рубцов усмехнулся. «Руби над этим работает». «Как?» «Используя в процессе позитивных взаимодействий наши, если так можно выразиться, аватары». Пальцы у Игоря твердые, прохладные и сухие. Он касается ее с деликатной аккуратностью, лишь изредка просит согнуть или разогнуть ногу, отвести руку в сторону, повертеть запястьем. «Сейчас будет больно», — предупреждает он. «Кисти рук представляют собой одну большую ссадину, словно кто наждачкой прошелся, и отекли так, что Дина не в силах удержать ни пластиковой бутылки, ни листка бумаги». Игорь роется в автомобильной аптечке и обливает ее ладони обжигающей жидким огнем перекисью водорода. Заклеивает наиболее глубокие порезы лейкопластырем. Задирает ей блузу и, оглядев покрытый гематомами живот, с сожалением качает головой. «Надо бы холодное приложить». «У тебя руки ледяные». Дина облизывает обкусанные распухшие губы. «Это у тебя температура», — мрачно парирует ее спаситель. «Когда я вытащил тебя, ты вообще была как печка. Думал, все, заживо спеклась». «И ты меня пожалел?» «Отчасти», — отвечает он серьезно. «Но вмешался не поэтому. Мне стало интересно». «Интересно?» «Ну да. Никогда не видел таких, как ты. В резервации посторонних не пускают. Слухов ходит много, но проверить их невозможно. Конечно, статистически в городе-миллионнике такие встречи неизбежны. Можно прожить всю жизнь и не узнать, что каждое утро ездил на работу одним автобусом с незарегистрированным оборотнем. Так потерпи». Он нежно обхватывает ее ногу, надавливает подушечками больших пальцев на припухлость возле колена, вышибая из Дины слезу и короткий стон. «У тебя мениск разорван», — добавляет он в перечень диагнозов еще один. Мениск, хрящевая прокладка, выполняет роль амортизатора в суставе, стабилизирует коленный сустав. Даже утереть скатывающиеся по щекам слезы — проблема. Единственное, что удерживает от отчаяния, — прохладная ладонь, лежащая на ее подколенной ямке. Так себе опора. «Ты рискнул жизнью? Просто из любопытства?» «Предпочитаю называть это жаждой познания». «Не понимаю, как сустав зафиксировать», — бормочет Игорь скороговоркой. «Что если...» — и добавляет с нарочитой небрежностью. «Правда, что волки могут регенерировать?» Густые брови сходятся на лбу под тупым углом, а на дне стальных глаз плещется что-то очень похожее на безумие. Но... это доходит до Дины только сейчас, чтобы похитить оборотня из-под носа охотничьего дозора, и нужно быть в какой-то мере сумасшедшим. Рубцов расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. Несколько часов унижений перед министерской стервой принесли свои финансовые плоды, но за государственные деньги Виолетта Кимовна, как и другие чиновники от науки, требовала не только лести, но и зрелищ. Так что теперь оператор в натянутых поверх обляпанных грязью сапогов бахилах устанавливал в палате камеры для проведения онлайн-трансляции пробуждения. «Неужели нельзя обойтись без этого?» — конючили тестировщики, придерживавшиеся профессионального принципа: «Если что-то может пойти не так, оно не так пойдет». Тестировщик — технический специалист, отыскивающий ошибки и дыры в программном коде. А Лола Матвеевна иронизировала: «Помирать будем с музыкой». «Но не раньше смерти», — отрезал Рубцов. «А ты не боишься?» После оборота людоволки действительно излечивались от любой хвори, от гриппа до рака. Но из опасений раскрыть себя прибегали к этому средству нечасто. Только Дине терять нечего, раз дошло до того, что ее лицо печатают на флаерах. Мы в старых доках. В это время года тут ночных отгрузок нет. В голосе Игоря сквозит нетерпение. Никто не услышит. Меня не боишься? Твоего крика тоже никто не услышит, сам сказал. Он пожимает плечами, показывая, что шутка вышла не смешной. Мне отойти? Без луны ничего не выйдет, как ни старайся. А здесь даже окон нет, только вентиляционное отверстие под потолком. Если за ним улица, а не соседний склад. Куда она ведет? Дина указывает взглядом на пропыленную решетку. Наружу? Может сработать, если погода ясная. И луна. Полная. Убывающая вполне подойдет. И даже просвета между облаками хватит. Дина прикидывает угол падения света. Возможно, от трансформации ее отделяет шагов 5. Вот только преодолеть их... Игорь наклоняется и несколько неуклюже, даже лицо покраснело, точно штангу жмет, подхватывает Дину на руки и несет туда, где невидимые в освещенном электричеством помещении лунные лучи касаются ее кожи. И тогда... «Вы в безопасности, Дина Владимировна», — ласково произнес смутно знакомый женский голос. Дина уже слышала его, когда убегала от дозора, и пожилая женщина, гулявшая с коляской, направила ее преследователей по ложному следу. Впрочем, все это случилось не на самом деле. Не было ни волчьих зубов, ни луны, ни оборотничества. «Это сон», — осознает Дина с внезапной отчетливостью. А наяву к ним пришли не каратели, а обычные гопники, позавидовавшие более жирному житью. Бензиновая вонь и страх. Дина лежала и притворялась мертвой, пока те психи жгли ее названную мать. Черные дыры в памяти затягивались с невероятной скоростью, но лучше бы она по-прежнему не помнила. «Мы знаем, что вы в сознании». Неужели ее спаситель из сна перенес все в настоящую реальность, чтобы продолжить свои опыты уже здесь? Дина открыла глаза. Над ней склонился мужчина в докторском колпаке и стерильной маске. Лица не разглядеть. Но нахмуренные брови над серыми глазами знакомо складывались домиком. Годом позже. Кабинет крохотный, но, наконец, свой. Больше не нужно сбегать в палаты к коматозным, чтобы собраться с мыслями. «Руби, выведи на экран объект 3», — командовал Рубцов, откинувшись в кресле. «Хочу сопоставить ментальные и физические данные в выборке. С нуля до часу сегодня, 10 дней назад и при поступлении». Результаты не радовали. Такого потрясающего прогресса, как у их первой подопытной, больше ни с кем достигнуть не получилось. Смены стратегии воздействия влияли на динамику, но вывести алгоритм их создания, оптимальный для каждого, не выходило даже в паре с неутомимым ИИ. «Входящий звонок по внутренней сети», — вырвал его из невеселых размышлений голос Руби. «Лола Матвеевна Кудряшова». «Соединяй», — позволил Рубцов, и в углу экрана загорелось окошко вызова. Лола Матвеевна прихлебывала что-то из объемистой кружки. «Волкова опять дежурит на проходной. Который день? Вы что, заблокировали ее номер?» «Вы же знаете, Лола Матвеевна, я не выношу однотипные разговоры. У меня просто нет на них времени. Сами подумайте, что может быть общего между мной и продавщицей кофешопа? Мне что с ней? Сорта кофе обсуждать?» «Бедная девочка!» Доброе полное лицо Лолы Матвеевны омрачилось. «Как бы то ни было, прятаться и убегать через заднюю дверь — не выход». «А что выход?» Вопрос должен был звучать иронично, но интонация получилась жалобной. «Сказать ей правду. Она поймет. Может быть, Волкова не интеллектуалка, но и не дура. Не верите мне? У своей Руби спросите». Окошко мессенджера погасло. «Вызов завершен», — констатировала Руби очевидное. «Предоставить результаты MSCET и теста Айзенка по объекту 1?» «Не надо», — поморщился Рубцов. «Я сам справлюсь». На проходной Волковой не оказалось. Она стояла на остановке, переминалась с ноги на ногу и делала вид, что ждет автобуса. «Она красивая», — понял Рубцов неожиданно. Дину Волкову не портили ни старомодная стрижка под каре, ни дутый пуховик веселенького голубого цвета, ни рубец от ожога, который она так и не удалила. Пока она не видела Игоря, выражение ее лица оставалось нежным, задумчивым и печальным. Но стоило Рубцову появиться в ее поле зрения, как место печали заняла радость такая искренняя, что Рубцова на миг захлестнуло необъяснимое чувство вины. «Дина Владимировна», — начал он, — «не нужно искать со мной встречи». Дина улыбнулась ему с щенячьей нежностью. «Я соскучилась по вам, Игорь Дмитриевич». «Вы путаете меня с образом, который ИИ выбрал для взаимодействия с вами. Мы с вами никогда даже не дружили». «И я понимаю», — поспешно кивнула Дина. «Но на конференцию в Аргентину вы брали меня наяву. Помните, как мы давали совместное интервью на Пермской телебашне? Вы сказали мне, что я зла и остроумна». «Дина Владимировна», — Рубцов мрачно вздохнул, — «вы... действительно, иногда бываете остроумны. Вы молоды, не глупы, очень красивы, но...» «Я вам больше не интересна?» «Дело не в вас», — не стал спорить Рубцов. «Меня вообще мало что интересует, кроме работы. Пока вы были ее частью, я, может быть, и проявлял к вам какое-то внимание и симпатию, но теперь, когда вы больше не имеете к ней отношения...» «Нам не о чем говорить», — закончила его фразу Дина. Точно и впрямь знала его лучше, чем Рубцов мог предположить. «То, что происходило в имитации между вами и моим альтер-эго, никогда не означало, что эти отношения продолжатся в реальности». «Нет, Игорь, что вы», — глянула куда-то в бок Дина. «Там тоже не было никаких отношений, там...» Продолжила она, избегая его взгляда, и оборвала рассказ на полуслове. «Простите, мой номер». Рубцов подумал, что это лишь повод оборвать зашедший в тупик разговор, но Дина и вправду запрыгнула в открывшуюся дверь подъехавшего автобуса. Прежде чем двери захлопнулись за ее спиной, она обернулась и по-детски махнула рукой на прощанье. Такой он ее и запомнил. В бесформенном и голубом, с блестящими от непролитых слез глазами.